Вернувшись в управление, Гуров сразу отправился к генералу. Надо было доложить о задержании Нечаева и решить вопрос с законностью изъятия оружия у него в квартире. «У себя?» – спросил он у секретарши, на минуту остановившись у ее стола. «Да, но не один. А с кем? С инспектором из министерства?» «Нет, ну с вами неинтересно, Лев Иванович», – надула губки Танечка. «Вы все знаете заранее». «Да, он уже полчаса там находится». «Работа у него такая», – ответил Лев и, постучавшись, вошел в кабинет. В данном случае, когда расследовалось убийство такого уровня, можно было вести себя подобным образом и являться в кабинет к генералу без доклада секретаря. Тем более у Гурова сейчас были для этого все основания. Он привез в управление без пяти минут убийцу Розенберга, да еще имел в рукаве пару тузов насчет заказчиков этого убийства. «Разрешите, товарищ генерал?» «Входи, Лев Иванович!» Орлов прервал разговор с Бабенко и указал полковнику на стул напротив своего стола. «С чем пришел?» «Мы с полковником Кричко задержали подозреваемого в убийстве Розенберга. Есть все основания полагать, что именно он совершил это убийство». «Надеюсь, основания серьезные?» – хитро прищурился Орлов. «При нем найдено оружие, газовый пистолет, переделанный под боевые патроны. Мы отдали его на экспертизу. Надеюсь, в течение часа Петрович даст свое заключение». «Так, отлично!» – довольно потер ладони генерал. «А что говорит сам задержанный? Сознается в содеянном?» «Нет, пока все отрицает». «Я хочу с ним поговорить», – Бабенко уверенно встал из-за стола. «Предлагаю для начала дождаться результатов экспертизы», – предложил Лев, но министерского инспектора было уже не остановить. «Где ваш кабинет, полковник? Сейчас вы в двух словах объясните, что к чему, и приступим к допросу». Гуров посмотрел на Орлова, но тот только пожал плечами в ответ. «Ну что ж», – сказал Лев, показывая на дверь. В принципе, ему было все равно. Если Бабенко брал на себя ответственность разговаривать с Нечаевым без предоставления ему законного адвоката, это его право. Может быть, оно и к лучшему. Нечаев поймет всю серьезность положения и не станет отпираться, думал он, провожая Бабенко в свой кабинет. Оказавшись возле дверей, Гуров уже собирался открыть их перед полковником, как вдруг они открылись сами, и на пороге возник Стас. Его удивленное лицо говорило о том, что он не ожидал увидеть перед собой министерского полковника, но, надо отдать ему должное, среагировал быстро. «Здравствуйте», – протянул руку Бабенко Стас, – «полковник Кричко». «Извините, тороплюсь». И, взглянув на Гурова, объяснил. «Петрович просил зайти. Что-то по поводу пистолета задержанного». «Ждем вас с результатами, полковник Кричко», – важно произнес Бабенко и прошел в кабинет. «Есть!» – как молодой курсант выкрикнул Стас, и Лев, не выдержав, усмехнулся. Пройдя за свой стол, Гуров набрал номер дежурного и попросил привести задержанного Нечаева. Через пять минут тренер уже стоял перед полковниками, переводя взгляд с одного на другого. «За что меня задержали? Я ни в чем не виноват!» – начал он, увидев нового человека в лице Бабенко. «Молчать!» – не просто приказал, а буквально закричал полковник. «Отвечать только на мои вопросы!» В это время у Гурова зазвонил телефон. Подняв трубку, он услышал недовольный голос Стаса. «Лев, тебе срочно надо зайти в лабораторию». «Что, так срочно?» «Очень. Похоже, мы опять прокололись». «В общем, придешь, сам увидишь». Положив трубку, Лев посмотрел на Нечаева и вздохнул. Ему очень не хотелось верить, что тот не имеет к убийству никакого отношения. «Мне придется оставить вас на некоторое время, но постараюсь освободиться побыстрее», сказал он, заметив при этом, как изменилось лицо Бабенко. Лаборатория криминалистики находилась в другом конце здания, и у Гурова было время подумать над словами Стаса. Что могут означать слова «опять прокололись»? Если даже на пистолете не оказалось отпечатков Нечаева, это еще ни о чем не говорит. Оружие идентично тому, из которого был убит Розенберг, а таких совпадений не бывает. Его размышления прервал новый звонок, но с незнакомой мелодией. Лев тут же вспомнил, что положил в карман телефон Нечаева, который забрал у него в квартире при задержании. Достав его, он увидел, что был прав. Дисплей горел разноцветными огнями, и по нему бегали какие-то шарики. Он уже хотел его отключить, но тут его взгляд упал на бегущую строку, где было написано имя звонившего – Альбина. Секунду подумав, Лев нажал кнопку соединения. «Алло, Роман!» – услышал он встревоженный женский голос. «Почему так долго трубку не брал? Ты уже доехал домой?» «Здравствуйте, Альбина!» – перебил ее Лев. «Кто это?» – испуганно спросила она, и Лев представил, как вытянулось сейчас от удивления лицо Альбины. «Это полковник Гуров. Надеюсь, вы меня еще помните». В голосе сыщика чувствовалась некая ирония. «А где Нечаев?» «Роман Нечаев задержан сотрудниками милиции». «За что?» «Да так, за мелкое хулиганство. Подрался, знаете ли, в общественном месте, и теперь, скорее всего, ему придется провести ближайшие 15 суток в местном ИВС», — соврал Гуров. «Ничего не понимаю. Мы только недавно с ним расстались. Он подвозил меня. Все было нормально». «Знаете, Альбина, в жизни всегда так. Никогда не знаешь, когда можешь оказаться за решеткой. Как говорится, от тюрьмы и от сумы». «Спасибо, что сообщили», – быстро проговорила Шведова и положила трубку. «Не за что», – ответил Лев уже в выключенную трубку. «А вот теперь поломай голову и подумай, как тебе быть. Если ты ни в чем не виновата, в чем я, собственно, очень сильно сомневаюсь, арест Нечаева тебе в принципе ничем не грозит. Но вот если ты, дорогуша, с ним заодно, твои нервные клетки начнут сейчас сгорать миллионами», – думал он, продолжая свой путь в лабораторию. Звонок Шведовой натолкнул Гурова на одну идею, которую он собирался воплотить в жизнь по возвращении в свой кабинет. Он был почти уверен, что Бабенко ничего не добьется от задержанного. Тот будет стоять на своем. Лев много раз встречал таких, как этот Нечаев. Они до последнего надеются на поддержку своих покровителей, не понимая, что этим покровителям глубоко наплевать на мелких людишек вроде них. «Ну, что тут у вас?» – прямо с порога спросил Гуров. Стас и эксперт Петрович сидели за столом, на котором лежали всякие вещественные доказательства, присланные следователями на экспертизу. Чего здесь только не было. Какие-то бутылки, стаканы, кусок ржавой железяки, даже оторванный рукав от куртки. В первую очередь Лев обратил внимание на газовый пистолет, лежащий на краю стола. Потом перевел взгляд на унылые лица Стаса и Петровича, и ему стало все понятно. «Пусть Петрович тебе сам все расскажет», – отвернулся в сторону Стас, будто его это вовсе не касалось. «Значит так, Лев», – начал эксперт. «Стас мне тут в двух словах объяснил, что к чему и откуда этот пистолетик». Петрович почему-то назвал оружие уменьшительно-ласкательно. «Так вот, могу тебе сказать, что этот, с позволения сказать, пугач, чист, как слеза младенца. На нем нет ни отпечатков, ни следов выстрела, ничего». Пистолет, безусловно, был переделан для стрельбы боевыми патронами, но в деле ни разу не использовался, из него не произвели ни одного выстрела. Так что, если вас интересует мое мнение, отпускайте вы этого парня, пока сюда не набежала свора адвокатов и не стала разрывать вас по кусочкам. За ним, как я понимаю, стоят богатые люди. Значит, без серьезных доказательств вы ничего не сможете сделать, дорогие сыщики. Лев уже не слушал Петровича, а думал, как поступить дальше. Не хотелось верить в то, что с Нечаевым получился такой дилетантский прокол. По поводу того, что сюда сейчас налетят адвокаты, это еще бабушка надвое сказала. Никто не знает, где в данный момент находится Нечаев, так что время пока еще работает на нас. Кроме того, у нас есть прекрасный щит в лице полковника Бабенко, так что бояться пока особо нечего, — решил Гуров. «Значит так, Петрович, тебе нужно протянуть с результатами как можно дольше», — Лев показал на злосчастный пистолет, потерявший всякую ценность как доказательство вины Нечаева. «Так я уже...» начал было Петрович, но Гуров перебил его. «Ты ничего не говорил, а мы со Стасом ничего не слышали. Нам нужно еще полчаса времени. А если генерал позвонит? Придумаешь что-нибудь? В первый раз, что ли?» – отмахнулся Лев. «Я с вами точно когда-нибудь попаду в неприятности», – буркнул Петрович, но Лев его уже не слушал. «Пойдем, Стас, время не ждет», – нетерпеливо произнес он. «Что, опять какие-нибудь гениальные идеи посетили?» – поинтересовался Стас, когда они оказались в коридоре. «Ну, гениальные это-то, конечно, загнул. Мне только что звонила Альбина Шведова». Гуров покосился на друга, ожидая его реакции. «Звонила тебе?» Стас даже остановился, настолько шокировала его эта новость. «Она звонила Нечаеву, а трубку взял я», – пояснил Лев. «И что?» «Да ничего. Я ей сказал, что Нечаев задержан на 15 суток за драку». «И она тебе поверила?» «Это сейчас не столь важно. Главное, чтобы в мою историю поверил Нечаев». «Если он еще живой, под натиском полковника Бабенко», – усмехнулся Стас. «Да, крутого инспектора нам с тобой прислали. Просто зверь». Войдя в кабинет, сыщики увидели следующую картину. Посередине кабинета сидел Нечаев, а вокруг него расхаживал полковник Бабенко и приговаривал. «Давай, давай, вспоминай, как дело было. Моего терпения хватит на 10 таких, как ты». Гуров прошел за свой стол и сел в кресло. «Ну что, товарищ полковник, не хочет сознаваться?» – обратился он к Бабенко. «Сознается, куда денется?» – уверенно ответил тот. «А у него другого выхода нет». Лев откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Теперь он один остался, и никто ему не поможет». Нечаев резко поднял голову и посмотрел на Гурова так, что сразу стало понятно. Выстрел попал точно в цель. 10 минут назад звонила Альбина. Просила передать, что уезжает за границу. Насколько – неизвестно. А чтобы не быть голословным, предоставлю тебе доказательства». Лев Иванович встал из-за стола и, подойдя к Нечаеву, протянул ему телефон. «Сам посмотри. Мы с ней любезно поговорили, и она мне сказала, что никакого романа Нечаева она не знает. И что там у него за проблемы с законом, тоже знать не хочет». Нечаев дрожащими пальцами пролистал входящие звонки и, убедившись, что сыщик говорит правду, процедил. «Вот сучка!» «Так бабы, они все сучки. Ты разве не знал?» Тут же подхватил Стас, вступая в игру. «Они нами только пользуются, а многие из нас охотно ловятся на их женские штучки и обещания». В данный момент Нечаева интересовал только один вопрос. Почему Альбина уехала за границу, не заплатив ему за работу? Даже то, что его в данный момент обвиняли в убийстве, волновало его намного меньше. Он прекрасно понимал, что у сыщиков нет на него никаких прямых доказательств. А значит, рано или поздно они его отпустят. «Неужели она подумала, что раз меня арестовали, я сразу начну во всем сознаваться?» – размышлял про себя Роман, с каждой минутой все больше злясь на Альбину. «Ну так что, Нечаев, есть ли смысл дальше продолжать отпираться? Может, все-таки сознаешься и напишешь чистосердечное признание?» продолжал Лев. «Ведь тебя не только оставили одного расхлебывать все это дело, но и кинули на бабки. Ты, может, не знаешь, но я тебе скажу, что сегодня Альбина получила крупную сумму от некоего Тарханова, пока ты сидел в машине. И если не ошибаюсь, эти деньги предназначались тебе. А теперь подумай, стоит ли покрывать кого-то, когда ты сам сейчас оказался в таком дерьме?» Гуров видел, что его очередной выстрел тоже попал в десятку. Нечаев не стал отрицать услышанное, а на какое-то время задумался, опустив голову. Лев не торопил его, понимая, что наступил переломный момент, когда человек уже вроде бы и согласен признаться, но еще сомневается в правильности своего выбранного решения. Вот тут главное не спугнуть клиента, как говорится, уметь выждать. У Гурова в такие моменты хватало терпения. Да и в возможностях Стаса он не сомневался. Но вот у полковника Бабенко такие способности, видимо, отсутствовали напрочь. «Что, так и будем продолжать играть в молчанку?» не выдержав, спросил он. Нечаев поднял взгляд, и Лев понял, что все его старания оказались напрасными. «Я хочу убедиться в правдивости ваших слов. Разрешите позвонить Альбине?» – обратился он к Гурову. «Может, тебе еще ключи от квартиры, где деньги лежат?» – процитировал Бабенко бородатую шутку из известного фильма. «Тогда без адвоката я ничего не скажу. Розенберга я не убивал. Пистолет приобрел для собственной безопасности, признаю, но не сделал из него ни одного выстрела. Экспертиза вам это докажет. Все». Его «все» прозвучало для сыщиков как приговор. И Гуров, и Стас поняли, что теперь им действительно придется отпустить Нечаева, поскольку у них нет на него ничего. Лев отошел к окну и повернулся к задержанному спиной. Стас включил компьютер и стал делать вид, что занимается своими делами. Бабенко, возможно, догадался о совершенной ошибке, а может, просто разозлился, но только в следующую минуту сыщики услышали. «Пускай этот Павел Корчагин еще посидит, подумает. А вы, полковник Гуров, вместе с результатами экспертизы зайдите к генералу Орлову». И Бабенко вышел из кабинета, демонстративно хлопнув дверью, чем еще раз показал свое недовольство. Лев позвонил дежурному и приказал забрать задержанного. Когда сыщики остались в кабинете вдвоем, Стас спросил: «Похоже, надо начинать все с самого начала». «Такая у нас работа», – вздохнул Гуров. «У меня в такие моменты руки опускаются», – честно признался Кричко. «Кажется, что вот уже все, преступник у тебя в руках. А тут на тебе! Выясняется, что вся проделанная работа оказалась напрасной. Ей-богу, обидно, Лев! Ладно, Стас, сейчас пойду на ковер к начальству, а там посмотрим. Может, Орлов что-нибудь подскажет». «Нет, ты мне скажи, Лева, ты вправду веришь, что Нечаев ни в чем не виноват, и это простое совпадение?» – остановил Гурова в дверях Стас. «Сам пока не знаю», – задумчиво ответил Лев и вышел из кабинета. Когда Гуров в который уже раз появился в кабинете генерала, он сразу почувствовал, какое напряжение висит в воздухе. Бабенко сидел за столом и раздувал ноздри, так что казалось, он вот-вот и взлетит. Орлов тоже был не в духе. Лев прошел к столу генерала и положил перед ним заключение эксперта. Быстро пробежав глазами по бумаге, Орлов, не поднимая головы, спросил: «И что дальше думаешь делать?» «Честно сказать, не знаю», – покосился на Бабенко Гуров. «Честность – хорошее качество, но нас сейчас интересуют конкретные предложения». Генерал постучал по стоявшему перед ним телефону. И Лев понял, в чем дело. Видимо, недавно был звонок сверху, где поинтересовались текущим расследованием, а генералу нечего было ответить. «Доказательств против Нечаева у нас нет, поэтому его придется отпустить», – начал он. «Сейчас хочу съездить к вдове Розенберга и еще раз с ней поговорить». «А что это тебе даст?» – спросил генерал и, крякнув, приставил кулак ко рту, прочищая горло. «Кроме того, надо установить прослушку на все телефоны Тарханова, директора строительной компании, ранее принадлежавшей убитому». В это время у Бабенко зазвонил телефон, и он, достав трубку, отошел к окну. Гуров и генерал замолчали. «Так, отлично. Что? Попытался оказать сопротивление? Никто не пострадал? Ладно. Когда ставите, сразу мне сообщите». Отдал указание полковник и, спрятав телефон в карман, вернулся к столу. «Вот так. Мои ребята только что задержали телохранителя Соболева и везут его сюда. Думаю, теперь в связи со сложившимися обстоятельствами с освобождением Нечаева придется повременить». Увидев недоумение на лицах присутствующих, он добавил: «Всю ответственность беру на себя». «А где его взяли? Я имею в виду Соболева», – поинтересовался Лев. «В дачном поселке. Он прятался там у своего знакомого». Гуров посмотрел на генерала, как бы спрашивая: «А почему мы не знали об этом знакомом?» Но Орлов только пожал плечами. «Значит, Бабенко смог получить из 9-го отдела более подробную информацию», – догадался Лев и поднялся из-за стола. «Если я пока не нужен, пойду работать, товарищ генерал». «Иди», — бросил Орлов. Возвращаясь к себе в кабинет, Лев набрал на сотовом номере дежурного. «Говорит полковник Гуров, срочно привести ко мне задержанного Нечаева». «Товарищ полковник, но его только что забрали от вас», — попытался возразить дежурный, но сыщик не собирался ему ничего объяснять. «Вы что, не поняли приказ, капитан?» «Извините, товарищ полковник, задержанный сейчас будет доставлен». «Вообще расслабились. Доброту за слабость принимают», — выругался про себя Лев. Сведения о том, что был задержан телохранитель Розенберга, натолкнули его на мысль, что можно доиграть начатую игру с Нечаевым. Только надо было успеть сделать это до того, как Бабенко приступит к допросу. Поэтому, буквально влетев в свой кабинет, Гуров сказал Стасу: «Группа Бабенко задержала Соболева и везет сюда. Надо до его приезда еще раз допросить Нечаева». «Я думал, что мы уже все выяснили с этим тренером». «Дело в том, Стас, что сейчас можно столкнуть их лбами и посмотреть, как они запоют. Ты же был уверен, что Соболев не виноват». Стас никак не мог понять план друга. «Я и сейчас так считаю, но о том, что он видел убийцу, мы можем только догадываться. А вот сейчас это выясним». «Но при чем здесь Нечаев?» «Я уверен, Стас, что Нечаев что-то знает про убийство, но боится в этом сознаться. Скажу больше, я почти уверен, что он не убивал Розенберга. А по-моему, у тебя, Лёва, развился определенный комплекс. Ты готов верить всем подряд и всех подряд оправдывать. Я вот, например, думаю как раз наоборот». Стас не успел договорить, так как в это время в дверь постучались, и в проеме показалась голова старшины. «Товарищ полковник, задержанный доставлен». «Заводи». Лев Иванович занял место за своим столом. На лице Нечаева сквозило откровенное недоумение. «Что, удивлен такой скорой встречей?» – улыбнулся Гуров. «Да ты проходи, Роман, садись», – любезно предложил он, но в его голосе чувствовался какой-то подвох. Нечаев был не глупым парнем, и поведение сыщика его слегка напугало. «Ничего не надумал нам рассказать?» – продолжал улыбаться Лев. «Нет, я все сказал», – пробурчал Нечаев, не до конца понимая, что происходит. «Ну тогда я тебе расскажу, а ты послушай. Полчаса назад был задержан телохранитель Розенберга, и сейчас его везут сюда для дачи показаний». «И что с того?» «А то, что полковник, с которым ты имел честь не так давно разговаривать, прибыл к нам из министерства и поставил перед нами задачу во что бы то ни стало найти убийцу известного в Москве человека. И сейчас, Роман, нам совершенно наплевать, кто это будет, ты или телохранитель Соболев. И на него, и на тебя у нас есть все доказательства. А каких нет, мы обязательно найдем, можешь в этом не сомневаться. То, что из твоего пистолета не произведено ни одного выстрела, это дело поправимое. Стрельнем пару раз в воздух, вот тебе и доказательство твоей причастности к убийству». «Но это же незаконно!» – голос Нечаева задрожал. До него начало доходить, что так просто из этого дела ему не выпутаться. «Что делать? Что делать?» – стучало у него в висках. «Зачем я только подписался на предложение Альбины? Теперь она за границей, где ее не достать, а я получу по самое не хочу». «Извини, Роман, но нам надо отчитаться перед вышестоящим начальством, поэтому другого выхода у нас нет. Придется тебе пойти паровозом». «Но я никого не убивал!» Это уже был крик отчаяния. «Тогда кто? Расскажи, кто убил, и мы от тебя отстанем». «Я повторяю, нам без разницы, кто окажется за решеткой. Поэтому либо ты рассказываешь, что знаешь, либо мы делаем вам с Соболевым очную ставку, и он показывает на тебя, как на убийцу. Не забывай только, что потом уже любые твои признания будут бесполезны». Лев играл так, что ему мог позавидовать любой мхатовский актер. В голосе звучало такое безразличие, что даже Стас на секунду поверил, будто его друг, которого он знал не один год, может посадить невинного человека только ради галочки перед начальством. Я не знаю, кто его убил. Когда я пришел, он был уже мертв», — выкрикнул Нечаев и тут же осекся, понимая, что в порыве ляпнул лишнее. Стас встал и, подойдя к тренеру, положил ему руку на плечо. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Я оговорился, я ничего не знаю. Вы меня специально запутали». Нечаев хотел вскочить, но сильная рука Стаса удержала его на месте. Гуров ликовал. Теперь он точно знал, что Нечаев был на месте преступления, значит, являлся, если не подозреваемым, то главным свидетелем точно. Лев хотел задать ему следующий вопрос, но тут в кабинет вошел Бабенко. Увидев тренера, он почему-то не очень удивился, только сверкнул на него глазами и обратился к Гурову. «Привезли Соболева. Мне там выделили кабинет для допросов, так что минут через 10 можете присоединиться». «Хорошо, мы сейчас подойдем», – пообещал Лев и посмотрел на Стаса. А когда полковник скрылся за дверью, как ни в чем не бывало, продолжил. «Так что ты там говорил? Ты был у машины бизнесмена, но его не убивал? А где же в это время находился Соболев? Ведь он, как телохранитель, всегда должен быть рядом. Что-то, Роман, нестыковочка какая-то получается. Не находишь? Предлагаю начать рассказ с того момента, как вы с Альбиной Шведовой пришли в ресторан». Нечаев минуту молчал, а потом стал рассказывать. «В тот вечер мы с Альбиной Шведовой действительно были в ресторане. Я немного перебрал, и во мне вспыхнула злость на Розенберга. Альбина еще рассказала мне, что ее бывший муж сам изменял ей с молодой любовницей, жившей неподалеку. Не знаю, что на меня нашло, но я решил с ним разобраться. Точнее, даже не разобраться, а поговорить по-мужски. Я выскочил из ресторана и пошел туда, где должен был находиться Яков Соломонович. Еще издали я увидел его машину, в которой сидел, как я думал на тот момент, его телохранитель. Хотел подойти к нему и спросить, где хозяин. Но когда подошел, то увидел, что это был сам Розенберг. И что ты ему сказал?» Стас наклонился к самому лицу Нечаева. «Ничего. Я увидел, что он уже мертв. Он сидел на водительском кресле с простреленной головой. Что же ты не вызвал милицию? Испугался, что тебя самого могут заподозрить в убийстве?» — спросил Лев. «Конечно. Ведь у меня в кармане лежал пистолет», — честно признался Нечаев. «Что мне оставалось делать?» «Ну, выход есть из любой ситуации, так что не надо пытаться вызвать у нас понимание». «Что было дальше?» «Потом я вернулся в ресторан, и вскоре мы уехали оттуда, потому что мне стало плохо». «Это все?» — Гуров не поверил ни единому слову тренера. За исключением того, что тот не убивал Розенберга. «Все». «Стас, сфотографируй его на память и распечатай фотографии». «Это еще зачем?» – не понял Нечаев. «А затем, Роман, что у нас есть свидетель, который видел в ту ночь убийцу и сможет опознать его по фотографии». «Но я не убивал! Честно!» – буквально взмолился Роман, но его слова нисколько не тронули сыщика. Впереди Гурова ждала встреча с Соболевым, который, в свою очередь, тоже мог встать в стойку и от всего отказываться, понимая, что у милиции на него ничего нет. «В любом случае тебе придется побыть у нас, пока мы не выясним все детали». С этими словами он отпустил Нечаева, и они со Стасом отправились послушать, что скажет пойманный телохранитель Соболев. Оба прекрасно понимали, что сейчас от его слов будет зависеть очень многое как для Нечаева, так и для них самих. Кабинет, который Бабенко выделили для допроса Соболева, сотрудники МУРа называли между собой «пыточный». Естественно, там никого и никогда не пытали, но очень часто там проводились многочасовые допросы. Отсюда и пошло это название. Войдя в пыточную, сыщики увидели странную картину. Посередине, на прикрученном к полу стуле, сидел Соболев, а вокруг него стояли Бабенко и двое его подчиненных. Все трое молчали и смотрели на телохранителя. Лев встретился глазами с Соболевым и увидел в них некое разочарование. «Молчит, сука!» – первым нарушил тишину Бабенко. «Как будто воды в рот набрал. Да ты хоть знаешь, что за сопротивление при задержании тебе уже срок светит?» тому же у нас есть все основания полагать, что именно ты завалил Розенберга». Министерский полковник махал растопыренными пальцами перед лицом телохранителя и вставлял в свои фразы блатные словечки, отчего сам напоминал криминального авторитета. Но, судя по совершенно спокойному лицу Соболева, это на него никак не действовало. И только через некоторое время Соболев все же нарушил тишину. «Я буду разговаривать только с ним», – выставив вперед руку, указал он на Гурова. Лев приподнял левую бровь и покосился на Бабенко. Уже второй раз за сегодняшний день задержанные игнорировали того, как дознавателя. «А больше ничего не хочешь? Ты будешь отвечать на мои вопросы, никуда не денешься». Соболев лишь усмехнулся в ответ. Бабенко прекрасно понимал, что сидящий перед ним мужчина прошел такую подготовку, что пытаться его запугать или еще хуже, давить на него – бесполезное дело. Поэтому, подумав минуту, полковник сказал, повернувшись к Горову: «Надеюсь, вам удастся получить от него всю нужную информацию». Лев не стал ничего отвечать, понимая его состояние. Когда в пыточной остались трое, Стас, Соболев и сам Гуров, сыщик спросил: «Ты не против, если мой напарник Стас поприсутствует при нашем разговоре?» Соболев внимательно, даже как-то придирчиво осмотрел Кричко и молча кивнул. «Ну, тогда я тебя слушаю», – сразу приступил к делу Лев, искренне надеясь услышать хоть что-то стоящее. Соболев посмотрел на Стаса и сказал: «Сигареты есть?» Кричко достал пачку и протянул ее Соболеву. «Оставь себе, еще пригодится». Сделав несколько затяжек, телохранитель заговорил: «Видишь, полковник, как получилось?» «Я здесь ни при чем». «Да знаю я». Соболев сделал еще несколько затяжек и, выпустив густое облако дыма, спросил, показав на дверь: «А кто этот горлопан? Из министерства прислали?» «Оттуда», – коротко ответил Лев. «Он очень хочет, чтобы я взял на себя убийство Розенберга, но мне это не нужно ни под каким соусом. Зачем за кого-то отдуваться, полковник?» «Это точно, незачем», – согласился Гуров. «Только ты тоже должен понять, что для этого тебе нужно найти очень весомые аргументы в свою пользу. Иначе...» «А иначе пойду паровозом», – закончил за сыщика Соболев. «Не буду ходить вокруг да около и надеюсь, что и ты, Илья, будешь со мной откровенен». «Я тебе верю, полковник, поэтому и согласился с тобой говорить. Задавай вопросы, я отвечу. Теперь мы с тобой на равных», — сказал Соболев, намекая на их недавнюю встречу в подъезде. «Нами задержан один молодой человек по фамилии Нечаев. Знаешь такого?» «Этого Альфонса? Знаю». Соболев скорчил такую мину, что Лев сразу понял, как он относится к тренеру. Ведь сам Соболев был из другого теста, настоящий офицер, знающий, что такое честь и достоинство. «Так вот, у нас есть подозрение, что это он убил твоего хозяина». Лев хоть и обещал, что будет с Соболевым откровенным, но все же решил пока не открывать перед ним все карты. «Да ты что, полковник?» На лице телохранителя появилась легкая усмешка. «Этот дамский угодник на такое не способен». «Почему ты так думаешь? Мне, например, кажется, что совсем наоборот. Нечаев служил в Чечне, а ты сам знаешь, на что способны люди, побывавшие в горячих точках». «Нет, полковник, говорю тебе с полной уверенностью, что это не так». «Хорошо, Илья. Тогда, может, расскажешь все с самого начала и объяснишь, почему тебя самого не оказалось в нужный момент на месте». «С самого начала, говоришь? Ну что ж, в принципе, что-то скрывать, как говорится, себе дороже. Поэтому слушай, полковник, и запоминай. Я пока еще сам не решил для себя, повторю ли это еще раз под протокол. Если честно, у меня вся надежда только на тебя. Если сможешь найти убийцу в ближайшие дни, тогда, конечно же, повторю свои показания на суде, не сомневайся. А вот если нет, как говорится, на нет и суда нет». В тот вечер мы с Яковом Соломоновичем, как всегда, поехали к Ларисе. «Кабашеевой?» – Гуров достал блокнот и начал делать пометки. Да, все проходило как обычно. Я проводил его до дверей и вернулся в машину. Его визиты заканчивались не раньше часа ночи, поэтому я достал бутерброды и термос с чаем и решил перекусить. «Работа у меня такая, знаете ли, есть и спать на ходу», — пояснил Соболев. «Что же было потом?» Лев дал понять, чтобы телохранитель не отвлекался от главного. А дальше все произошло, как в плохой комедии. Продукты вроде бы были свежие, но через полчаса у меня так скрутило живот, что терпеть сил больше не было. Я посмотрел на часы, около 12. Яков Соломонович раньше часа никогда не возвращался, поэтому я со спокойной душой отправился в ближайшие кусты. «Значит, ты оставил машину без присмотра?» «Да я всего-то на 5 минут отошел. Что же мне, прямо возле машины свои дела делать?» Чего было переживать, если Розенберг всегда, перед тем, как выйти, звонил мне на сотовый? Это правило он никогда не нарушал. Когда ты сидел в кустах, машина находилась в поле твоего зрения? Да, я ведь ее не закрывал. И что, ты не видел, как Розенберг оказался в машине раньше времени и без звонка? Гуров не скрывал, что не очень-то верит в рассказ телохранителя. Что-то в нем не сходилось. Да я сам не понимаю, как такое могло произойти. Илья, мы же с тобой договорились говорить только правду. Ну хорошо, хорошо. Меня не было на месте 15 минут, признался Соболев. И где же ты был? Лев понял, что разгадка где-то совсем рядом. Я отходил в ближайшую аптеку за углом. Ты пойми, полковник, такого никогда не было, чтобы Яков Соломонович вернулся без предупреждения. Я все рассчитал. Мне бы хватило 2 минут, чтобы оказаться возле машины. Просто так живот расстроился, что я не мог и шагу ступить, чтобы снова не бежать в кусты. Тут еще, как назло, и Альбина позвонила, хлопнул себя по коленке Соболев. «Тебе звонила Альбина?» – удивился Лев. «Да, сказала, что ей нужна какая-то помощь, но я ее даже слушать не стал. А потом ты вернулся из аптеки и нашел Розенберга застреленным». «Не совсем так. По пути мне встретился подозрительный тип в капюшоне. Лица его я не увидел, но всем своим видом он напоминал обычного наркошу». «Почему ты так решил?» – удивился Гуров. «Да видел я их на своем веку. У них у всех что походка, что одежда. Все как по шаблону. А куда он направлялся? В сторону машины? Вот именно». Поэтому я и поспешил вернуться. Знаю я таких типов. Вечно норовят куда-нибудь залезть, да что-нибудь украсть, что плохо лежит. Вот только продавщица никак не могла найти мне сдачу с 1000-ной купюры. «Сколько ты пробыл в аптеке?» – решил уточнить Лев, вспоминая точное время убийства бизнесмена. «Порядка 10 минут». «Долго. За это время могло произойти все, что угодно», – задумчиво проговорил Гуров. «С этого момента расскажи все свои действия поминутно. Это очень важно». Когда я вышел из аптеки, мимо пронеслась машина. «Что за машина? Номер не запомнил?» «Да она пронеслась как черт на колесиках. Какая-то иномарка, если не ошибаюсь. Номеров не видел. Помню только, что у нее что-то с глушителем было. Как будто его совсем не было. Она работала как трактор». «Хорошо. Дальше». Лев снова сделал какие-то пометки в блокноте. «Когда я вышел из-за угла дома, то увидел, как к машине приближается этот полупокер». «Постой, постой! Какой полупокер? Да этот, ваш Нечаев!» «Так, так, не торопись, Илья, вспоминай каждую деталь». «Да я все помню, полковник, не переживай», – спокойно пообещал Соболев и продолжил. «Смотрю, он идет к машине. Даже издалека было видно, что он пьян. Я думаю, дай-ка посмотрю, чего ему надо. Остановился и смотрю, что будет дальше. Тогда я еще подумал, что он по пьянке решил выяснить отношения. Был там у нас с ним один случай». «Я в курсе про тот случай, не отвлекайся», – перебил его Лев. «Остановился, смотрю. Он, значит, подходит к машине, заглядывает внутрь, а потом побежал, как ужаленный. Я не понял, что произошло, но в душе что-то неприятно ёкнуло. Я к машине, а там Яков Соломонович за рулем с простреленной головой. «А почему ты не бросился вслед за Нечаевым?» После долгого молчания Стас наконец решил, что теперь он может задать несколько вопросов. «Я же видел, что это не он стрелял. Да и не до него мне тогда было. А если быть до конца честным, я в тот момент здорово растерялся. У меня в голове сразу пронеслись все дальнейшие последствия этого убийства, и я решил сбежать. Но почему? Ты ведь не дурак и мог с легкостью выйти из этого дела сухим. Взять хотя бы продавщицу из аптеки», – начал объяснять Гуров, которому теперь все стало понятно. «В тот момент я думал о другом. О чем же? О том, что я главный подозреваемый, и что никто не захочет искать настоящего убийцу, которым, скорее всего, был наемный киллер. Все повесят на меня. Сколько таких случаев было в моей практике, не счесть. В 90-е, сами, наверное, помните, как каждый день кого-то заказывали. И что, хоть кого-нибудь нашли?» Спросил Соболев и сам же ответил на свой вопрос. «Нет, не нашли». «Ладно, все понятно, Илья. Видимо, ты стал терять выдержку и профессионализм, раз не успел заметить, что в Розенберга стреляли из переделанного газового пистолета. Но я сейчас не об этом. Тебе придется пробыть здесь какое-то время, и если твои показания подтвердятся, бояться тебе нечего. Могу пообещать, что в любом случае ты не будешь отвечать за то, чего не совершал. Я на тебя надеюсь, полковник». Гуров уже собрался уходить, но у дверей вдруг задержался и спросил. «Скажи, Илья, ты знаешь, кто мог желать смерти Розенбергу? Например, его бывшая жена Альбина или его партнер Тарханов? И тот, и другой, и еще человек 10, не меньше. Яков Соломонович был богатым, и его миллионы многим не давали спокойно спать. Но сам понимаешь, полковник, ни одного из них прижать тебе не удастся. Даже если ты найдешь исполнителя, его показания против их адвокатов и гроша ломанного стоить не будут». «Понимаю», – вздохнул Гуров, пытаясь припомнить, кого из заказчиков громких убийств посадили за последние 10 лет, но так и не вспомнил. «Даже если находили киллера, и он показывал на кого-то из власть имущих, все равно у следствия не было никаких доказательств». Через 2 часа Лев уже был в кабинете Орлова с докладом. По правде говоря, хоть ему и удалось распутать сложный клубок и понять, что ни Соболев, ни Нечаев не имели к этому убийству никакого отношения, настроение у него было хуже некуда. Эта победа означала только одно – надо начинать все сначала. «Начинай с главного, Лев Иванович. Нас с полковником интересует только одно – кто из двух задержанных является настоящим убийцей?» Гуров смотрел на генерала и уже заранее предполагал, как изменится его лицо в следующую минуту, когда он скажет, что настоящий убийца еще на свободе. Но Гуров не стал, что называется, рубить с плеча, а постарался как-то смягчить свой доклад, вернее, результаты своего расследования за последние 2 суток. Телохранитель Соболев в момент убийства находился в ближайшей аптеке, что подтверждает сама продавщица. Она опознала его по фотографии. Он чисто физически не мог находиться рядом с убитым в момент преступления. «Дальше Нечаев», – продолжал Лев, понимая, что в данном случае промедление смерти подобно. «С этим тоже все понятно. Не был, не убивал, в общем, тоже не имеет к убийству никакого отношения. Все факты его невиновности подтверждаются показаниями свидетелей, да и пистолет, как вы помните, полностью чист. Был куплен им для самообороны». «Нет, ну нормально, а?» – первым не выдержал полковник Бабенко. «Что это получается, полковник Гуров? Прошло 2 суток, а вы приходите и заявляете нам, что у вас нет никаких подвижек по делу? Где ваш хваленый профессионализм, о котором все так любят говорить?» Лев видел, как полковник буквально накручивает себя, да еще пытается выставить его, Гурова, виноватым. «Хорошо еще, что Орлов знает меня не первый год и понимает всю суть проблемы», – пронеслось у него в голове. «Моя вина здесь, безусловно, есть. Но вы сами должны понимать, что если бы Соболев не сбежал с места преступления, а показал бы с самого начала то, что произошло на самом деле, мы бы двигались совсем в другом направлении. «Я тоже так думаю», – поддержал его генерал, глядя на Бабенко. «Что вы предлагаете, полковник Гуров?» – сквозь зубы процедил тот. «Из показаний Соболева мы выяснили, что за несколько минут до рокового выстрела там проходил неизвестный мужчина в капюшоне. Он мог видеть убийцу. Кроме того, проезжала машина со сломанным глушителем. И что это нам дает? Этим прохожим мог быть кто угодно. Где вы собираетесь его искать, полковник?» «У нас в том районе неплохая агентурная сеть, поэтому постараемся выяснить все в кратчайшие сроки», – пообещал Лев, хотя на самом деле лукавил, говоря об отличной агентурной сети. «Это Стас сказал, что у него там есть парочка хануриков, которые, возможно, могут что-то и знать. Но сейчас Гурову не хотелось усугублять сложившееся положение, и он немного приукрасил свои возможности». «Сколько времени тебе понадобится, Лев?» Генерал смотрел на Гурова с надеждой в глазах. «Я помню о сроках, товарищ генерал». Лев попытался придать своему ответу хоть намек оптимизма, но у него это плохо получилось. Он и сам понимал, что в данной ситуации, когда оставались только одни сутки, надеяться можно было лишь на чудо. Но, как известно, чудес в нашей жизни не бывает. Вернувшись к себе в кабинет, где его дожидался Кричко, Лев тяжело опустился в кресло. «Начальство, как я понял, не в восторге от твоего доклада, Лев». «Ага», – пробурчал Гуров, смотря в никуда. «Даже боюсь спросить, какие наши дальнейшие действия?» Стас пытался хоть как-то подбодрить друга, но у самого на душе тоже было погано. Он понимал, чем им с Гуровым могут грозить нераскрытые убийства в срок, то есть через сутки. Уволить, конечно же, не уволят, но нервы подпортят. Это к бабушке не ходи. Лев посмотрел сначала на часы, потом перевел взгляд на Кричко. «Ладно, Стас, на сегодня, думаю, хватит. Я чувствую себя, как выжатый лимон. Никого не хочу видеть. Сейчас едем по домам, а завтра с самого утра надо будет съездить к твоим знакомым и попытаться выяснить про таинственного прохожего, которого видел Соболев в ночь убийства». «Кто был бы против? А я всегда за». Стас поднялся со своего рабочего места и, подняв руки к потолку, потянулся. «Завтра будет день, будет и пища. Если честно, мне это расследование вот уже где». Он полоснул себя по горлу ребром ладони. «Всего вторые сутки ищем, а такое ощущение, что прошел уже год. Мало того, еще и все наши труды оказались напрасными». «Вот-вот», — согласился с ним Лев и добавил. «Давай завтра, только без опозданий. Сам понимаешь, в сложившейся ситуации у нас каждая минута на счету». «Все будет нормально, Лев, не переживай, не опоздаю», — пообещал Стас, и сыщики покинули кабинет. По дороге домой Гуров позвонил дежурному и попросил его к утру приготовить все криминальные сводки за последние сутки в том районе, где был убит Розенберг. Сейчас, при всеобщей компьютеризации, сделать это было совсем несложно. Любая информация может оказаться в руках в считанные секунды. Но Лев прекрасно понимал, что с утра ему некогда будет этим заниматься, а уж дежурному и подавно, поэтому решил дать ему задание с вечера. «Завтра во сколько за вами заезжать, товарищ полковник?» – поинтересовался Валентин, остановив машину возле подъезда. «В 7 часов, и никак не позже», – не задумываясь, ответил Лев, который уже распланировал свой завтрашний рабочий день чуть ли не поминутно. «А что так рано? Дела?» – осторожно спросил водитель. «Дела, будь они неладны». «Ладно, давай, Валентин, до завтра». Сейчас Гурову хотелось только одного – остаться наедине с собой. Войдя в квартиру, он остановился. Его никто не встречал. И тут Лев вспомнил, как Мария еще утром говорила о том, что сегодня у нее какие-то дела в театре, и она задержится. Зная, чем он сейчас занимается, жена не стала просить встретить ее, только сказала: меня есть кому подвести, так что за меня не переживай, дорогой». И сейчас Лев был ей за это очень благодарен. Раздевшись, он сразу прошел на кухню. Первым делом открыл холодильник и несколько минут смотрел на полки, думая, чем бы перекусить до прихода жены. Остановив свой выбор на остатках вчерашней курицы, Лев выдернул из стенки холодильника распечатанную бутылку водки и сел за стол. За этим занятием и застала его Мария, появившаяся в квартире буквально вслед за мужем. «А что у нас сегодня за праздник?» – увидев на столе водку и нехитрую закуску, спросила она, остановившись в дверях. «Никаких праздников, дорогая, сплошные будни», – грустно ответил Лев и потушил сигарету. «Так, понятно. Похоже, больного придется возвращать к жизни». Мария, надела фартук, достала из холодильника кастрюлю с супом. «Пить в одиночку? Да и еще без хорошей закуски? Признак начинающегося алкоголизма. Ты разве об этом не знал, дорогой?» «Мне это не грозит», – буркнул Лев и налил себе еще рюмку. «Может, все-таки подождешь, пока я разогрею горячее?» Мария взяла бутылку и поставила ее на холодильник. «Сейчас накрою, и ты мне расскажешь, что произошло. Договорились, Левушка?» И она погладила Гурова по голове, как маленького. Он задержал ее руку и, поднеся к губам, нежно поцеловал. «Какая же ты у меня все-таки понятливая! А ты как думал? Цени!» – улыбнулась Мария. После того, как вместо холодной курицы на столе появились тарелки с горячим супом и свежий нарезанный салат, она спросила. «Ты из-за работы так расстроился?» Лев молча встал из-за стола и вернул на место убранную женой бутылку. «Что, настолько все плохо?» – разнервничалась Мария. И тут Гурова прорвало. Он рассказывал, жестикулировал, при этом не забывал ругать всех и вся. Наконец, выговорившись и немного успокоившись, приступил к поеданию горячего. Мария видела его в таком состоянии только второй раз за их совместное проживание. «Тебе, Левушка, надо хорошенько отдохнуть. Утро вечера мудренее. Так что доедай суп и отправляйся спать, дорогой». Тяжело вздохнув, Гуров подчинился. «Слушаюсь и повинуюсь». И, вяло улыбнувшись, приложил ладонь к виску. Утро действительно принесло сыщику не только бодрость тела, но и духа. От вчерашних упаднических настроений не осталось и следа. Странное дело, но проснувшись, он почувствовал, что отлично знает и понимает, как надо действовать. Осторожно поднявшись с постели, чтобы не разбудить Марию, Лев отправился в ванную комнату. Приняв контрастный душ, выпил кофе и стал одеваться. Часы показывали без 10:07, но его шофер Валентин уже подогнал машину к подъезду. «Молодец, не проспал. Посмотрим теперь, чем нас обрадует Стас», – подумал Лев, проверяя, ничего ли не забыл. «Здравствуйте, товарищ полковник», – поздоровался Валентин, не успел Гуров залезть в машину. «И тебе не хворать». «Поехали!» – бодро ответил Лев. Войдя в управление, он сразу обратился к дежурному. «Ты не забыл сделать то, о чем я тебя вчера просил?» «Обижаете, Лев Иванович, все сделал!» Дежурный протянул два отпечатанных стандартных листка. «Вот все происшествия за последние двое суток, как вы просили». «Спасибо, Семенович!» – поблагодарил сыщик и направился к себе в кабинет, по пути просматривая сводки. К его удивлению, дверь в кабинет оказалась незапертой. Секундное замешательство сменилось пониманием, когда он услышал за дверью голос Стаса. «Кто рано встает, тому Бог дает!» Вместо приветствия сказал Кричко, стоило только Гурову появиться в кабинете. «Кто рано встает, тот от работы далеко живет!» усмехнулся Лев, проходя за свой стол. «Смотрю, настроение у тебя боевое, не то что вчера». «Да я просто подумал и решил. Семи смертям не бывать, а одного выговора не миновать». «А что это ты принес?» – кивнул Стас на листке в руке Гурова. «А это, Стас, начало нашей сегодняшней работы. Сводки за последние двое суток по району, где произошло убийство, будь оно неладно». «Не понял, а что это нам даст?» «Напряги мозги, Стас, задачка-то простая». Лев сел в кресло и стал просматривать сводки более детально. «Это же элементарно, Ватсон!» Стас поднял указательный палец к потолку. «Мы узнаем, кто из преступников мог находиться вблизи места преступления и видеть убийцу. Я прав, Шерлок Холмс?» «Совершенно верно», – не отрываясь от бумаг, ответил Гуров. «Тогда читай вслух», – попросил Кричко. «Сейчас, одну минуту, подожди». Несколько минут Лев сидел молча и только изредка говорил себе под нос. Наконец он отложил сводки в сторону и посмотрел на Стаса. «Ничего интересного, как обычно. Пьяные драки в квартирах, один угон машины, гоп-стоп с сотовыми и еще кое-что в дневное время, что нас совсем не интересует. Теперь вся надежда только на тебя, Стас, вернее, на твоих знакомых». «Тогда надо отправляться прямо сейчас, иначе будет поздно. Мои, как ты выразился, знакомые имеют странную привычку напиваться с самого утра или же отправляться на поиски того, что бьет в голову». «Ну так что же мы сидим? Поехали!» – вскочил с места Гуров. «Ты меня прямо поражаешь сегодня», – удивился Стас, наблюдая за ним. «А ты меня уже в старики-разбойники записал? Боже упаси, Лев!» Стас поднял руки вверх, показывая, что сдается. Оказавшись в нужном районе, Кричко стал координировать действия водителя. «Значит так, Валентин, давай вот в эту арку заезжай, и потом сразу налево. С правой стороны будет такая неприметная дверь с вывеской «Закусочная». Там и остановишься». При слове «закусочная» Лев посмотрел на Кричко. «Ты что, забыл, Стас, что с утра пьют только аристократы и дегенераты?» «Настроение хорошее, Лев. Вот я и подумал, а не махнуть ли нам по сотке?» – улыбнулся Стас. Лев посмотрел на часы. «Неужели в такое время твои знакомые уже могут быть здесь?» «Да они здесь прописаны. О чем ты говоришь?» – уверенно ответил Стас. Машина остановилась возле указанной двери, и Кричко, повернувшись к Гурову, весело произнес: «Ну что, Лев, пойдем, я познакомлю тебя со своими знакомыми». «Пошли, шутник». Гуров открыл дверь и вышел из машины первым. Питейное заведение, в котором Стас надеялся встретить знакомых хануриков, было скорее похоже на баню. Все стены в небольшом помещении обиты деревянными рейками, столы и лавочки тоже из дерева. Правда, запах древесины отсутствовал полностью, а вместо него висел стойкий запах перегара, соленых огурцов и табачного дыма. Конечно, Лев бывал в похожих местах и не раз, но они всегда вызывали у него отвращение. Он не мог взять в толк, как люди могут часами находиться в таком смраде. Стас подошел к стойке, за которой стояла дородная круглолицая женщина с зычным голосом. Гуров проследовал за ним. «Две кружки пива и чекушку водки», – попросил Стас, положив перед женщиной сотенную купюру. «Маловато будет, красавчик. Водка нынче подорожала», – с любопытством разглядывая новых посетителей, сказала женщина. Лев на секунду представил себе лицо барменши, если бы они со Стасом пришли сюда в форме. Взяв кружки с пенистыми шапками, Стас посмотрел на сидящих к ним спиной мужчин и, кивнув на один из длинных столов, бросил: «Нам туда». Гурову ничего не оставалось, как взять бутылку водки и пойти за ним. «Здорово, матрос!» – поставив пиво на стол, громко проговорил Стас. Мужчина, которого Кричко назвал матросом, тяжело поднял голову. Ему было на вид не больше 50, но Лев не мог с уверенностью сказать, что это именно так. Люди, большую часть своей жизни проводящие в пьяном угаре, стареют быстро и, как правило, не имеют определенного возраста, особенно женщины. В свои 30 или 40 они могут выглядеть на все 60. Суровый взгляд и синие перстни на пальцах не оставляли сомнений, что матрос уже побывал в местах не столь отдаленных. «А, это ты, начальник? Сегодня вроде бы не день милиции». Матрос показал на пиво перед собой, которое принес Стас. «Я решил вот тебя угостить. Да вижу, ты сегодня в куражах». Стас провел рукой над столом, на котором, кроме початой бутылки водки, стояли тарелки с закуской. «Гуляю на честно заработанные. К «Какие претензии, начальник?» – возмутился матрос, наливая себе водку в граненый стакан. «Я, наверное, что-то пропустил? Еще 3 дня назад ты нигде не работал, а сегодня уже гуляешь на заработанные. Не подскажешь, где так платят? Может, я тоже захочу сменить профиль работы?» – усмехнулся Стас. «Не гони, начальник. Каждый в этой жизни должен быть на своем месте, чтобы существовал определенный баланс. Так что ты оставайся на своем, а я останусь на своем». «Да ты прямо философ, матрос!» – цокнул языком Стас. «Говори, зачем пришел?» Матрос снова потянулся к бутылке. «Мне нужна кое-какая информация», – напрямик сказал Стас, отодвигая уже налитый стакан в сторону. «Поговорим, а потом продолжишь. А то я тебя знаю. Сейчас накидаешься и начнешь бузить. Придется тебя тогда в местное отделение сдавать. Так что повремени пока, матрос. Много времени у тебя я не отниму», – заверил Кричко. «Ты же знаешь, начальник, я стукачом никогда не был и стучать не собираюсь», – сжав зубы, процедил матрос. «Да никто тебя стучать и не заставляет. 2 дня назад в вашем районе убили одного человека. Свидетелей нет. А человек этот очень высокого полета». Стас указал пальцем на деревянный потолок. «У нас есть информация, что там все-таки был один свидетель. Молодой парень в куртке с капюшоном. Не знаешь такого?» «Да с такими приметами у нас полрайона можно записать в свидетели», – пьяно возразил матрос. «Ну, а ты подумай, может, все-таки вспомнишь кого?» – не успокаивался Стас. «Не знаю я никого», – огрызнулся матрос. Лев решил, что пришло время вмешаться в разговор. «Если мы сегодня не найдем того, кто нам нужен, тогда завтра весь ваш район поднимут на уши ребята из ОМОНа. И вот тогда с каждым будут разбираться в отдельности. Тебе это нужно? Ты пойми, матрос, что нас интересует только свидетель и ничего больше. Даже если он в это время решил выставить чью-то хату, нас это не волнует, не наш профиль. Поэтому можешь не переживать, что кого-то подставишь». Он специально перешел на блатной жаргон, поскольку прекрасно знал, что именно так надо разговаривать с бывшими уголовниками. Тогда они неохотно, но все же идут на контакт. Матрос внимательно посмотрел на Гурова, потом все же придвинул к себе стакан, отодвинутый Стасом, и только после этого ответил. «Из нашего брата никто по району по ночам не шарахается. Вам надо среди торчков поискать. Это они в поисках дури и днем, и ночью, как собаки бешеные, кружат по району. Не уважаю я таких». «Торчки, говоришь?» – повторил Стас. «И на этом спасибо. Ладно, отдыхай, матрос». И сыщики покинули забегаловку. В машине Стас открыл свой ноутбук и, пробежав пальцами по клавишам, сказал: «Сейчас мы посмотрим, кому можно заявиться в гости, чтобы уже, как говорится, наверняка. Так, это не то, это тоже не то. А вот это, кажется, то, что нужно», — протянул он, приблизив лицо к экрану. «Карасев Андрей Сергеевич. Родился тогда-то, прописан там-то, проживает там же. Неоднократно задерживался за употребление и распространение наркотиков. Имеет судимость». «Не понял. У нас что, отдел по борьбе с наркотиками перестал работать?» «Почему?» – удивился Стас. «Ну, если этот Карасев неоднократно задерживался, почему он еще на свободе?» «Да стучит на таких же, как сам. Вот и закрывают на него глаза наши коллеги», – объяснил Кричко и, назвав водителю адрес, добавил: «Не переживай, Лев. Сейчас прижмем этого Карасева. Никуда он не денется. Расскажет все как на духу. Если, конечно, что-то знает». «Даже если не знает, подскажет того, кто знает. У них же знаешь как? Все про всех знают, так что не дрейфь, найдем мы этого в капюшоне. Жаль, конечно, что времени маловато, но что поделаешь», — развел руками Стас. «Если бы Соболев сразу сдался, а не прятался, как нашкодивший кот, может, убийца уже был бы у нас в руках». «Если бы, да кабы...» Лев отвернулся к окну. «Если бы Розенберг позвонил телохранителю, если бы у телохранителя не прихватило живот, и он не побежал бы в аптеку, если бы Чернодед не убил свою жену, В общем, этих «если бы» можно перечислять сколько угодно, только суть от этого не меняется. У нас с тобой последние сутки, чтобы найти убийцу. Ага, если он еще жив, усмехнулся Стас, сделав акцент на еще одном «если». Ты его хоть в лицо знаешь, этого Карасева? Увидев впереди двух молодых мужчин, спросил Лев, когда они въехали во двор. Мужчины стояли возле детской песочницы и что-то оживленно обсуждали. «Так», — нагнулся к лобовому стеклу Стас, — «похоже, мы присутствуем при покупке очередной дозы наркотиков». И действительно, один из мужчин достал что-то из кармана и передал другому, при этом не забыв посмотреть по сторонам. «Это он?» — спросил Лев. «Он, голубчик, вот тот, в балоньевой куртке, кстати, с капюшоном. Что будем делать? Брать?» «Главное, не суетиться, Лев. Теперь он от нас никуда не денется. Я думаю, он сейчас должен вернуться к себе домой, так как товар уже продал. Там мы его и возьмем. А вот стоит нам сейчас себя обнаружить, придется потом бегать за ним по району, а я что-то не расположен сейчас к занятию спортом», объяснил Стас, продолжая наблюдать за наркоманами. «Хорошо, давай подождем», — согласился Лев, закуривая сигарету. Стас оказался прав. Спустя некоторое время мужчина в балоньевой куртке попрощался со вторым и направился к подъезду. Гуров нечасто сталкивался с наркоманами, но успел заметить, что у них сильно развито чувство самосохранения, и оно постоянно находится в рабочем режиме, особенно при приближающейся опасности. Так случилось и в этот раз. Не дойдя до машины примерно метров 5, Карасев резко остановился. Он сделал вид, будто что-то ищет в карманах, но сыщики видели, как он из-под тишка разглядывает стоящую возле подъезда «Волгу». Видимо, она показалась ему подозрительной. «По-моему, он нас вычислил, Стас», – заволновался Лев, наблюдая, как наркоман уже поворачивается в другую сторону. «Ладно, пошли». Стас резко открыл дверь. Не успел он поставить ногу на землю, как Карасев, встретившись с ним взглядом, сорвался с места и побежал в сторону арки. «Стоять!» – заорал Кричко, доставая пистолет, но наркоман не реагировал на его слова. Только прибавил скорости. Лев бросился ему наперерез, хотя понимал, что перехватить его не успеет. «Карасев, стоять!» — повторил Стас и в тот же момент выстрелил вверх. По двору разнесся громкий звук выстрела. Наркоман дернул рукой в сторону, и Лев увидел, как возле бордюра упал какой-то небольшой сверток. После этого убегавший остановился и, подняв руки, повернулся к сыщикам. «Ты что же, не узнал меня, Карасев?» Подбежав, Стас вывернул наркоману руку. «Вы кто?» – согнулся пополам наркоман. «А то ты не знаешь. Отдел по борьбе с наркоманией». И Стас мельком показал свою корочку. Видя, что преследование закончено, Лев спокойно подобрал сверток и, подойдя к задержанному, включился в Стасовую игру. «Твое?» Выброшенный сверток оказался прямо перед глазами Карасева. «Нет! Твое, твое!» Лев спрятал сверток в карман. «Придется проехать с нами!» Стас подтолкнул наркомана вперед. Краем глаза Лев увидел, как в окнах на нижних этажах появились любопытные лица жильцов, с интересом наблюдавших за происходящим. «Вы не докажете», – стал возражать Карасев, но Стас только сильнее вывернул ему руку, и тот замычал от боли. Подойдя к машине, Лев открыл перед ним заднюю дверь, куда Кричко с силой втолкнул наркомана. Зажатый между двумя сыщиками, тот перестал дергаться и только переводил взгляд с одного на другого. «Ну что, Карасев, сам все расскажешь, или поднимемся к тебе в квартиру?» – начал Стас. Глаза наркомана забегали, и в них отразился неподдельный страх. Было понятно, что в квартире сыщики могли бы обнаружить все доказательства его причастности к продаже, и не только. «Вы кто? Я вас не знаю». Карасев пристально посмотрел на сыщиков. «Вы не из третьего отдела. Я там всех знаю. Вернее, меня там все знают». «А мы новенькие», усмехнулся Стас и подмигнул Гурову. Позвоните Соломину, он вам все объяснит». «Что именно?» Стас задрал рукав куртки Карасева и увидел следы многочисленных уколов. «Я свой, свой, я это... Ну, в общем, он вам все объяснит». Голос Карасева дрожал. «Его уволили. Теперь мы вместо него». Стас слегка ударил наркомана под дых. «Что скажешь, Карасев? Будем дружить?» Наркоман секунду подумал, потом кивнул. «Вот и отлично. Значит, договоримся так. Сейчас мы тебе задаем вопросы, а ты нам на них отвечаешь. Если вздумаешь юлить или, того хуже, попытаешься нас обмануть, мы сразу едем в управу и там уже раскручиваем тебя по полной. Надеюсь, ты понимаешь, что на твое место желающих будет хоть отбавляй». «Спрашивайте», — поправив куртку, согласился Карасев. Стас посмотрел на Гурова, давая ему возможность первому начать допрос. «Где ты был позапрошлой ночью?» — спросил Лев. Карасев, видимо, не ожидал такого вопроса, поэтому растерялся. Стас ткнул его кулаком под ребро. «Отвечай! Чего молчишь?» «Да дома я был! Дома!» «А подтвердить кто-нибудь может?» — прищурился Лев. «Ленка может подтвердить. Она со мной была», — сразу ответил Карасев. «Что за Ленка? Кто такая?» Стас поднял руку и отпустил наркоману подзатыльник. «Чего дерешься? Я же все рассказываю, как было». «Это чтобы ты не вздумал лапшу нам на уши вешать», — серьезно проговорил Стас, а у самого в глазах играли чертики. «Так кто такая Ленка и где ее искать?» «Не надо ее искать, она и сейчас у меня», — кивнул на подъезд Карасев. «Ладно, это мы потом проверим», — сказал Стас и посмотрел на Гурова, мол, продолжай, полковник. «Чтобы не терять твое и наше время, перейдем, так сказать, к главному вопросу. Позавчера, в час ночи, возле нового Пентагона видели одного парня в капюшоне. Не знаешь, кто бы это мог быть?» Лев потрепал капюшон на куртке наркомана, недвусмысленно давая понять, кого имеет в виду. «Да вы что? Я в том районе вообще не тусуюсь!» Засуетился Карасев, и Гуров понял, что он не врет. «Вот и расскажи, кто бы это мог быть?» «Да откуда я знаю?» – пожал плечами Карасев. «Валентин, заводи, и поехали в управление, мне это уже надоело», — приказал Стас, положив руку на плечо шоферу. «Не хочешь нам помочь? Мы тебе тоже не обязаны помогать и покрывать твои делишки». «Подождите, подождите», — испугался Карасев, — «дайте подумать». Валентин повернул голову в сторону сыщиков, не зная, как ему быть. Молчаливый жест Стаса дал понять водителю, что никуда пока ехать не надо. «По-моему, мы просто теряем время, Стас. Тебе не кажется?» – демонстративно посмотрел на часы Лев. «Вспомнил! Вспомнил! Там часто лапа тусуется. У них там точка своя неподалеку. Только я не знаю, где она находится. Честно, не знаю. Правда?» – взмолился Карасев. «Да не суетись ты. Не нужна нам твоя точка. Кто такой этот лапа? Где живет?» – начал сыпать вопросами Стас, схватив наркомана за шиворот. «Где живет, не знаю, но у меня его телефон есть». Карасев полез в карман и достал видавший виды сотовый. Немного поковырявшись в записной книжке, он протянул его Стасу. «Вот». «Звони». Стас даже не притронулся к трубке. «А что я ему скажу? Я ведь его практически не знаю. Да и денег на счету у меня только на дозвон, а у него здесь домашний номер». Стас выругался и достал свой телефон. Лев заметил, как у Карасева загорелись глаза при виде телефона Кричко. Гуров прекрасно знал любовь Стаса к дорогим мужским аксессуарам, хотя и не поддерживал его в этом вопросе. Но Стас все равно продолжал время от времени хвалиться перед ним очередной дорогой безделушкой, как называл их Лев. «Как зовут этого лапу?» – спросил Стас, набирая номер на своем телефоне. «По-моему, Витек». «Так по-твоему или Витек?» «Витек, Витек, точно», – заверил Карасев. «Сейчас я буду разговаривать, а ты, если хоть слово скажешь, убью. Понял меня?» Стас поднес к лицу Карасева огромный кулак. «Да понял я, понял. Цыц!» – гаркнул Кричко, и Карасев прикрыл ладонью свой рот. «Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а Виктора можно к телефону?» Голос Стаса звучал очень любезно, и Лев понял, что он разговаривает с женщиной, возможно, с матерью Лапы. «Нету? Какая жалость! А где он, не подскажете?» «В милиции?» Брови Стаса поползли вверх. «Ага, понял. Спасибо». Он положил трубку в карман и о чем-то задумался. «Что, Стас, закон подлости? Пока мы тут с тобой ищем свидетеля, он сидит в отделении?» Усмехнулся Лев. «Ага. Мать сказала, что позавчера Витек решил подлечиться и залез в аптеку, где и был задержан на месте преступления доблестным патрулем», объяснил Стас. Гуров достал сложенные листки, на которых были отпечатаны сводки последних преступлений, и, быстро пробежавшись по ним, повернулся к Кричко. «У меня никаких покушений на аптеке нет». «Как фамилия Лапы?» Стас толкнул наркомана локтем в бок. «Не помню. То ли Сазанов, то ли Сазонов». «У вас что, у всех фамилии рыбьи? Может, Акулов или Толстолобов?» Спросил Стас и сам засмеялся над своей шуткой. «Значит так, гражданин Карасев, сейчас отправляешься домой и сидишь там, пока мы все не проверим. Если хоть в чем-то нас ты обманул, берегись, мы вернемся». И он помахал указательным пальцем перед носом наркомана. Лев вышел из машины и дал выйти перепуганному Карасеву. «Слушай, Стас, у тебя какое-то предвзятое отношение к наркоманам. Ты не находишь?» «Да не люблю я этих уродов, моральных и физических!» Стас выругался так, что даже Валентин покосился на него. «У меня сосед наркоман, так он своего годовалого ребенка продал цыганам, потому что уколоться хотел. Представляешь, у них же ничего святого нет!» Продолжал возмущаться Кричко. «Они за дозу кого угодно продадут, и нечего с ними миндальничать, поубивал бы всех!» Он сжал кулак и стукнул себя по ладони. «Ладно, Лев, забыли. Что у нас дальше по плану? Едем знакомиться с Сазоновым, он же Лапа». В это время у Гурова зазвонил телефон. Это был генерал Орлов. «Да, слушаю вас, товарищ генерал». В течение 5 минут Стас наблюдал, как его друг слушал Орлова, а в конце разговора сказал: «Мне срочно надо заехать в одно из отделений милиции, поэтому в управление приедет полковник Кричко». Стас замахал руками, показывая, что не готов к встрече с генералом, но Гуров уже отключил мобильник. «Ты это специально, Лев? Генерал требует, чтобы мы вернулись в управление. Там открылись какие-то новые подробности убийства Розенберга. Но, думаю, ничего существенного». «Почему?» – удивился Стас. «Да потому что их обнаружил Бабенко. Наверняка просто хочет показать нам, какой он шустрый. Так что поедешь, посмотришь, что там такое, а я пока заеду, поговорю с Лапой. После перезвонишь мне и расскажешь об этих новых подробностях». Стас хотел что-то возразить, но потом передумал и махнул рукой. «Ладно», — уговорил. Гуров вошел в дежурку и, показав удостоверение, сказал старшему лейтенанту, сидевшему за пультом: «Мне нужен начальник следственного отдела Глухарев. Его сейчас нет, вызвали в главк». «Тогда скажите, где кабинет вашего начальника?» Дежурный высунул голову в коридор и крикнул: «Харунжий, проводи товарища полковника к Тарасову». Немолодой сержант по фамилии Харунжий, проходивший мимо, остановился, посмотрел сначала на Гурова, потом на дежурного, потом снова на Гурова и, наконец, нехотя согласился. Начальником оказался моложавый подполковник. Ему, вероятно, уже доложили о приходе сыщика из управления, потому что он встретил Гурова в дверях. «Здравствуйте, Лев Иванович! Рада вас видеть! Какими судьбами? По делу или как?» Было видно, что подполковник немного нервничал и от этого задавал слишком много вопросов. «По делу», – коротко ответил Лев, проходя в кабинет и усаживаясь в кресло. «Слушаю вас, Лев Иванович». Начальник отделения сел напротив Гурова. «Меня интересует один ваш задержанный». «Кто такой?» – сдвинул брови подполковник. «Некто Сазанов или Сазонов. Ваши бойцы задержали его 2 дня назад при попытке обворовать местную аптеку». «Сазанов, Сазонов, стал вспоминать подполковник. «Сейчас узнаем, Лев Иванович. Минутку». После недолгого выяснения Льва проводили в допросную, где его уже ждал Лапа. Им оказался молодой парень, лет 30, не больше. Короткая стрижка под ежик, худое лицо, воспаленные глаза, трясущиеся руки. Все говорило о том, что перед сыщиком сидит коллега Карасева, брат по несчастью. По всей вероятности, его сейчас сильно ломало, потому что он трясся, как осиновый лист. «Ну, здравствуй, Лапа», – начал Лев, сев напротив больного. «Что, хреново?» «Начальник, не томи. Что надо?» «Я же все рассказал». «Да и что рассказывать? Вы же меня с поличным взяли». «Я здесь по другому вопросу. И твои дела меня не интересуют. У тебя есть следователь. Вот ему и будешь каяться в своих грехах. А меня интересует другое». Лев замолчал, давая Лапе осмыслить услышанное. «Если вы хотите повесить на меня свои нераскрытые дела, это пустой номер. За свое отвечу, другого на себя не возьму», – сверкнул глазами наркоман. «Значит, слушай меня внимательно, герой», – повысил голос Лев. «Я посмотрел время твоего задержания. Так вот, там написано, что залез ты в аптеку в 1:05. А в это время рядом с тобой, вернее, с тем местом, где ты тогда находился, произошло убийство. Меня интересует, видел ли ты кого-нибудь, когда шел на дело, или нет?» – объяснил Лев Иванович и достал пачку сигарет. «Никого я не видел!» – почему-то сразу разозлился Лапа. «Куришь?» – Лев протянул ему сигарету и зажигалку. Лапа прикурил сигарету, и уже через минуту она была выкурена. «Еще?» – спросил Гуров. Лапа мотнул головой и закашлялся. «Говоришь, никого не видел?» Как ни в чем не бывало, продолжал Лев. Он понял, что Лапа что-то знает, но не хочет говорить. Хотя в таком состоянии, в котором сейчас находился наркоман, можно было предположить все, что угодно. «Повторяю, никого не видел. Зато тебя видели». «Кто?» В глазах наркомана появился испуг. «Свидетель», – спокойно ответил Гуров. «Ты шел мимо Пентагона в куртке с капюшоном». Лев блефовал. Естественно, он не был уверен, что тот, кого видел Соболев, был именно Лапа. «Ну, видел и видел. И что с того?» «А то, что ты был там, где убили человека, а значит, видел, кто это сделал». «Ничего я не видел, начальник!» – истерично закричал Лапа, и Гуров понял, что он на правильном пути. Осталось только дожать. «Ты кого-то боишься?» «Тюрьмы боюсь и Бога», – усмехнулся Лапа. «Хорошо, давай по-другому. Предлагаю тебе компромисс. Ты рассказываешь мне, кого видел возле дорогой иномарки, а я сделаю так, что ты со своей аптекой получишь условный срок и пойдешь на все четыре стороны». «Да не нужен мне твой компромисс, начальник. Я отсижу свое, и все». Лев по-настоящему удивился. Обычно люди, подобные Карасеву и Лапе, идут на все соглашения с милицией, только бы не оказаться за решеткой, где нет любимого зелья. А тут получалось, что Лапа добровольно отказывался от предложенной помощи. Непонятно, чем вызван такой протест наркомана. Может, я поспешил записать его в свидетели? А не был ли сам Лапа тем загадочным убийцей Розенберга? Мелькнуло в голове сыщика, но он тут же отбросил это подозрение, посмотрев на дрожащего человека перед собой. Такой не то что убить, избить никого не сможет. Все же он решил проверить свою версию. Вернувшись в кабинет следователя, который занимался делом Лапы, Гуров попросил показать ему личные вещи, конфискованные у наркомана. «Обычный стандартный набор, товарищ полковник», – махнул рукой следователь. «Да исторический телефон, складной нож, зажигалка да очки, чтобы зрачки свои прикрывать, когда обколятся». «Наивные. Думают, в милиции одни дураки работают. Да они с этими очками, как дураки с махоркой носятся. И в солнце, и в мороз носят. Так что нам даже проще определять их среди других людей. Представляете, Лев Иванович, идет такой красавец. На улице дождь, а он в очках высрагивает». Следователь попытался изобразить эту картину, но Лев прервал его на полуслове. «И все-таки, где его вещи?» Он уже давно уяснил для себя, что лучше верить своим глазам, чем любому, пусть даже правдивому рассказу. Бывало даже так, что вещь прошла через многие руки дознавателей, следователей и еще кого-то там, а главного никто так и не заметил. Поэтому Лев привык полагаться только на собственные наблюдения. Следователь молча открыл сейф. На столе появились и складной нож, и телефон, и даже потрепанная записная книжка, о которой следователь забыл сообщить. Все вещи имели такой вид, что Гуров не рискнул взять их в руки, и только очки были более-менее приличными. Покрутив их в руках, Лев положил их на место. «Дольче и Габбана!» – усмехнулся следователь, показав на маленькие буковки на дужке очков. «Молодцы, китайцы! Делают так, что можно подумать, будто держишь в руках настоящую фирму!» Он тоже покрутил в руках очки и небрежно бросил их на стол. «Это точно все вещи?» – спросил Гуров. «Все, товарищ полковник». «Ладно, всего хорошего». Лев поспешил покинуть следователя, кляня себя, на чем свет стоит, что вообще захотел проверить свою бредовую версию об убийстве Розенберга лапой. Начальник отделения оказался очень предприимчивым. Он встретил сыщика возле дежурки и, взяв его под локоть, предложил. «Я тут распорядился. Мой шофер доставит вас куда скажете, Лев Иванович». «Спасибо», – коротко поблагодарил Гуров, подумав про себя, что иногда можно и воспользоваться своей известностью. Уже по дороге в управление он позвонил Стасу. «Как дела, Стас? Есть что-нибудь стоящее?» «Как ты и предполагал. Ничего. Генерал в бешенстве. А у тебя как?» «Тоже никак», – недовольно ответил Гуров, покосившись на водителя, который во все уши слушал разговор сыщиков. «Приеду, расскажу». Вернувшись в управление, Лев постарался побыстрее оказаться в своем кабинете. Ему нужно было обдумать сложившуюся тупиковую ситуацию. Больше всего ему не хотелось сейчас встречаться с Орловым, которому нечего было сказать, но, как назло, он столкнулся с генералом прямо на лестнице, поднимаясь к себе на этаж. Сыщик чертыхнулся про себя, но виду не подал. «Вернулся, Лев? Я сейчас в министерство, через час жду тебя у себя», быстро проговорил Орлов и поспешил к выходу. Войдя в свой кабинет, Лев увидел, что Стас, как ни в чем не бывало, сидит за своим столом и крутит в руках солнцезащитные очки. Они напомнили Гурову о его бесполезной поездке к Лапе, и он даже разозлился на Стаса. «Что, новую цацку купил?» – буркнул Лев, усаживаясь за стол. «Ага, смотри, идут?» – радостно ответил Стас и продемонстрировал другу новинку, нацепив ее себе на нос. «Это тебе не какой-нибудь Китай. Настоящая фирма!» Стас подошел к напарнику и протянул купленный аксессуар. «Отвали, Стас, не до тебя сейчас! Очки как очки. Что на них смотреть?» Лев отодвинул их в сторону. «Эх, деревня ты, деревня!» – вздохнул Кричко. «Ничего не понимаешь. Это же фирма!» Подойдя к маленькому зеркалу на стене, Стас начал крутить головой в разные стороны, разглядывая свое отражение. Неожиданно Лев вспомнил рассказ следователя о наркоманах в очках. Еще не понимая до конца свои неожиданные догадки, он встал из-за стола и подошел к Стасу. «Говоришь, настоящая фирма?» «Конечно, смотри», – обрадовался Стас. «А как отличить настоящие фирменные от подделки?» Гуров взял в руки очки и покрутил их перед глазами. На первый взгляд они ничем не отличались от тех, что он видел сегодня в кабинете следователя. «Да ты что, Лев! Смотри, какие у них стекла! Какие дужки! Это же настоящее произведение искусства!» «Я сегодня уже видел одни очки», – задумчиво протянул Лев и, посмотрев на часы, вдруг сказал. «Поехали. Успеем еще до приезда генерала. Может, и вправду я такой темный. Будешь выступать в роли эксперта. Поехали, Стас!» «Да что в конце концов происходит? Можешь объяснить?» – упирался Стас. «По дороге. Все по дороге объясню. Поехали!» Следователь очень удивился, снова увидев в кабинете сыщика из МУРа. «Что-то забыли, Лев Иванович?» «Доставай вещи Сазонова», – бросил Гуров без всяких объяснений. Следователь пожал плечами, но переспрашивать не стал, а, открыв сейф, извлек из него полиэтиленовый пакет, через который просматривались вещи задержанного. «Вот», – высыпал он на стол содержимое пакета. Лев схватил очки и протянул их Стасу. «Смотри!» Стас долго крутил очки в руках и вынес свой вердикт. «Покруче моих будут. Я такие за полштуки баксов видел в магазине». Лев посмотрел на следователя, потом перевел взгляд на Кричко. «Скажите, откуда у наркомана Сазонова могут быть такие очки?» «Да спер, наверное, где-нибудь», – отмахнулся следователь. «Получается, что это очки Розенберга», – еще не веря в свою догадку, взволнованно проговорил Стас. «Я сейчас ни в чем не уверен, но думаю, это надо проверить. И знаешь что, Стас? Альбина может специально не опознать очки, а вот ее дочка, которая ничего не подозревает, точно нам скажет, это вещь ее отца или нет. Понимаешь, о чем я говорю?» «Конечно, понимаю». «Ну что, едем?» И сыщики, не прощаясь, покинули кабинет удивленного следователя. Звонок генерала Орлова застал их в тот момент, когда они уже возвращались из дома Розенберга. Им повезло. Полина, дочь бизнесмена, как раз вернулась из школы, и сыщики встретились с ней прямо у ворот дома. Стас применил всю свою галантность, и уже через 5 минут оба полковника услышали утвердительный ответ девочки. Очки действительно принадлежали ее отцу. «Лева, а ты где? Почему тебя нет на месте? Ты что, забыл, что я тебе приказал дождаться меня из министерства?» В голосе генерала слышалось раздражение. «Дела, не терпящие отлагательств. Мы со Стасом нашли человека, у которого была обнаружена личная вещь, принадлежавшая убитому бизнесмену». Наступила секундная пауза. Лев знал, что в данном случае проверка версии с Сазоновым намного важнее встречи с генералом. Теперь это понимал и генерал. «Где этот человек?» – строго спросил он. «В надежном месте, в отделении милиции на Пятницкой». «Вы его уже арестовали? А почему он не у нас?» «Товарищ генерал, разрешите все объяснить при встрече?» «Сколько тебе нужно времени?» «Думаю, за час управимся». «Через час у меня в кабинете с полным докладом. И смотри мне, не опаздывай, а то точно выговор влеплю. Не посмотрю, что ты известный сыщик». «Есть, товарищ генерал», – улыбнулся Лев, понимая, что Орлов говорит это, конечно, не со зла. Допрос Сазонова не занял и получаса. Когда сыщики приперли его к стенке, он во всем сознался. Лев, как и обещал, явился в кабинет генерала Орлова без опозданий. Его рассказ и генерал, и полковник из министерства Бабенко слушали, не перебивая. В тот вечер Сазонов вместе с такими же наркоманами, как он сам, находился в одной из квартир недалеко от места убийства. В их компании был находившийся в розыске заряд разбойных преступлений, опасный преступник по кличке Штырь. В разгар веселья Сазонов украл у спящего Штыря переделанный газовый пистолет и решил, что называется, выйти на большую дорогу в поисках денег для продолжения праздника. Не встретив никого в это ночное время, Сазонов попытался залезть в одиноко стоящую иномарку, но в это время появился ее владелец и сел в машину. Сазонов мгновенно поменял свой план и решил ограбить водителя. Лев вспомнил, как об этом рассказывал сам Сазонов. «Смотрю, мужик из подъезда выходит, и матерясь идет к машине. В руках у него была какая-то бутылка, которую он выбросил в кусты. Ну, я сразу понял, что это мой клиент, и пошел ему на перерез. Только он залез на водительское сиденье, как я уже был сзади. Приставил пистолет к затылку и сказал, что мне нужны деньги. Я думал, он в натуре испугается и отдаст всю наличность, а он полез в бутылку, как будто бы я не пистолет приставил к его голове, а какую-нибудь игрушку. Он начал мне угрожать, сказал, что, мол, ты, парень, не знаешь, на кого наехал. Добавил, что сейчас позвонит своему телохранителю, и тот мне яйца оторвет. Я, конечно, испугался И в этот момент нас сзади осветили фарами, и раздался какой-то гул, как будто на нас неслась не машина, а ракета. Не знаю, что на меня нашло, но я нажал на курок. После этого Сазонов покинул машину Ротенберга и не придумал ничего лучше, как прихватить дорогие очки. Пистолет он выбросил в канализационный коллектор недалеко от места преступления. Продолжал докладывать Гуров. Дальше ему по пути попалась аптека, в которой, как он утверждает, отсутствовала сигнализация. Он решил ее обворовать, но был задержан местным милицейским патрулем. Сейчас Сазонов находится у нас в управлении. Пистолет найден, и с ним работают криминалисты, закончил Лев. «Нечасто встретишь таких идиотов», – первым высказался Орлов. «Мало ему было убийство невинного человека, так он еще и в аптеку полез, болван». «Да», – протянул Бабенко, – «Розенберг тоже хорош. Иметь миллионы, а умереть за пару тысяч. Глупо. Отдай он тогда этому наркоману свои карманные деньги, остался бы жив. Парадокс какой-то». «Соболева и Нечаева можно отпускать, товарищ генерал?» – поинтересовался Гуров. «Не торопись, полковник», – вместо Орлова ответил Бабенко. «Соболева мы отпустим, но позже. А вот с Нечаевым не так все просто, как кажется. Темная лошадка этот Нечаев. Мы с ним еще поработаем». Позже Лев узнал, что полковнику Бабенко удалось выяснить, что Альбина Шведова собиралась убить своего мужа, а Нечаев сознался в преступном сговоре. Тарханов, заплативший Шведовой за исполнение заказного убийства, скрылся за границей. Тогда он еще не догадывался, что убийство Розенберга произошло случайно, и Альбина не имела к этому никакого отношения.